Глава 8. Анвар. Он волновался. Еще бы. Кто бы не волновался перед встречей с будущим тестем, которого придется поставить перед фактом о том, что ты лишил девственности его любимую дочь. Он был уверен, с Василем будет непросто. Он никогда не отдаст сыну Карима Дибы свою дочь просто так, без боя. В душе Анвар это прекрасно понимал. Он мог бесконечно долго зависать у них дома, как желанный гость и друг его сыновей. Но как муж его любимой дочери, едва ли. Травма Василя из-за отношений его жены с ее первым мужем, дикая хроническая ревность к Дибу, которая, казалось, только окрепла после гибели Карима, была слишком сильной, чтобы Увейдат отдал продолжение своей жены в лице Амаль сыну его соперника и противника на любовном фронте. Но отступать не было ни малейшего желания. К тому же было уже слишком поздно. Перед глазами снова вырос образ хитрого и прагматичного Фахда, явно вынашивающего свои планы в отношении девушки. Он знал, этот хитрый хищник Фахд тоже выжидает. Затаился. Они не разговаривали с того самого дня, как тот звонил и выяснял у Анвара, зачем это он летал в Европу. Теперь было понятно. Он уже тогда вынюхивал, а может быть и того больше следил. От этого сумасшедшего бедуина с английским расчетом можно было ожидать все, что угодно. Зашел в хорошо знакомое фойе через шикарный мраморный вход. Направился прямиком в кабинет Увейдата. Сегодня, на удивление, его никто не встречал. В доме, казалось, в принципе висит какая-то давящая, тяжелая обстановка, словно перед грозой. Воздух был заряжен каким-то напряжением. А может, это он просто себя накручивал? Постучал. Зашел внутрь, застав мрачного Василя за чтением бесчисленных документов. «Проходи, Анвар! Присаживайся!» Даже не поднял глаза на мужчину. Его появление не стало для Увейдата сюрпризом. Складывалось ощущение, что его уже ожидают. Дип сделал так, как велел хозяин. Тут же в комнату заскочила невидимая тень прислуги и принесла сразу и чай, и кофе. Увейдат делал так всегда, не утруждал себя расспросами, кто из гостей что будет. Пусть сами решают. Все перед ними. «Василь, я...» Продрал горло, отпив глоток горячей вязкой жидкости. Кофе в доме Увейдатов всегда было отменным. С кардамоном, как любили хозяева. Обычно он его успокаивал, вселял ощущение домашнего уюта и комфорта. Но сегодня ему было далеко до этого состояния. «У меня важный разговор». «Я догадываюсь», — отвечает мужчина, поднимая, наконец, на Анвара тяжелый взгляд. Предельно серьезный, но обманчиво спокойный. «Ждал, когда ты придешь». Анвар с удивлением посмотрел на Увейдата. Неужели Амаль проболталась? Девочка испугалась, раскаялась и побежала плакать на груди у мамы с папой. Странно, очень странно. Почему тогда ему не позвонила? «То, что произошло, просто возмутительно», — продолжал Василь, откинувшись на спинку кресла и вздохнув. «И меня останавливает от того, чтобы встать и вышвырнуть тебя из своего дома, предварительно набив морду только то, что я воспринимаю тебя как своего сына. Частично я сам ощущаю ответственность за случившееся. Ты ведь рос без отца, а он доверил тебя мне. Значит, я что-то упустил. Позволил вам слишком тесно общаться. Перейти грань. Не досмотрел. Это и моя вина, Анвар». «Василь, я...» Снова перебил его мужчина, у которого уже горло пересохло. «Осознаю свою ответственность и полностью ее на себя беру. Я изначально пошел на этот шаг, потому что мои чувства гораздо более глубокие, чем ты можешь думать. Это не просто секундное помутнение или ошибка. Я хочу и готов прожить всю жизнь с... Разумеется!» Зло перебивает его Василь. «Еще бы ты не был готов! В моем доме не будет нагуленных бастардов. Еще и от несерьезных щенков, которые любят проводить время в этом самом доме, не стесняясь распускать свои руки, и не только руки!» «Бастардов? Ты о чем?» «Не понял Дип. Это что-то новенькое. Неужели...» «Мадлен беременна, Анвар. Она мне все рассказала. Я знаю, что было между вами. Не хочу слышать подробности, ее я не оправдываю, но ты... «Не ожидал». «Знал, конечно, что ты не самый ответственный и серьезный человек, но такая глупость. Почему нельзя было прийти ко мне и признаться, что между вами чувства, что что-то есть? Я и сам был молодым, и сам совершал глупости, но такое. Ответственность в таких вопросах всегда лежит на мужчине, Анвар». Он почти не слышал то, что говорил Василь. В его голове гулом звенело только одно — «Мадлен беременна». «Как, сука, он мог так вляпаться? Что теперь делать? Как выгребать это дерьмо и что говорить Василю? А она? Хороша доченька у Вейдата. Сразу видно, в ней течет кровь Мегеры Мирны, про которую ни разу не слышал ни одного хорошего отзыва. А Амаль? Что же теперь будет с Амаль? Что теперь будет с ними?» «Маду здесь. Прилетела сегодня утром из Парижа и ждет тебя в саду. Думаю, вам есть о чем поговорить. Сейчас я уезжаю на переговоры, а вечером жду вас двоих у себя в кабинете. Обсудим свадьбу. По понятным причинам ее надо сыграть в кратчайшие сроки и с привлечением как можно меньшего шума. Я не могу себе позволить, чтобы за спиной говорили, что дочь у Вейдата выходит замуж беременной», констатировал как данность Василь. Анвар хотел закричать ему в лицо: «За твоей спиной чудом не говорят о том, что одна дочь у Вейдата чуть ли не легкого поведения, а другая втайне вышла на подиум и зажималась в центре Парижа с сыном правителя другой страны. Удивительно, какими слепыми подчас оказываются всесильные люди. Они могут видеть проблемы международного масштаба за 10 тысяч километров, но не видят очевидного в своей семье у себя под носом. Их мысли вечно не там, где надо. Смотря в небеса, легко наступить в лужу». «Да, еще, Анвар!» — повернулся к нему в дверях. «Я знаю Мадлен и знаю тебя. Понимаю, что вы оба совершенно не готовы к построению чего-то серьезного, к принятию важных ответственных решений. Всякое может быть. Вы можете ссориться, испытывать трудности в привыкании друг к другу, но вариант «не сошлись характерами и разошлись» в моей семье не проканает. Этот ребенок родится в браке. Вы вырастите его тоже в браке. Никаких разводов. Не сумеешь сохранить семью, забудь о нашем доме. Забудь о Сирии. Это не угроза. Это констатация факта. Ты член семьи. Тебя воспринимали в этом доме как сына и брата. Ты мог и дальше оставаться в этом почетном статусе, но ты решил действовать как лис, залезший в курятник. Теперь назад пути нет». «Я все понял, Василь», — сухо отвечает Анвар, смотря перед собой. Шок от осознания случившегося только-только начал отступать. «А еще сделай так, чтобы она перестала, наконец, плакать. Понимаю, она в шоке, но это вредно для плода. Увижу хоть одну слезинку на ее глазу, буду спрашивать с тебя». Анвар молча кивнул, поджимая челюсти. Перед глазами все плыло. Сейчас он выйдет и первым делом наберет Амаль. Как это могло произойти всего за какие-то долбанные 2 дня? Ведь именно столько прошло с момента их последней встречи. Он прилетел в Дамаск прямиком из Парижа, не стал заезжать в Дубай, опасаясь какой-нибудь западни от Фахда. А тут даже не западня. Тут полный швахт. Мадлен. Она не могла поверить, что все это происходит с ней. Только не так. Нет, нет, это не может быть правдой. Но это было правдой. Ужасающей правдой, от которой невозможно было бежать. Которую теперь невозможно было исправить. Все началось с легкой тошноты по утрам на отдыхе в Швейцарии. С самого приезда каждый завтрак неизменно заканчивался свиданием с унитазом. Первые дни девушка грешила на еду, даже пожаловалась менеджеру, потребовав, чтобы администрация тщательно проверила, чем они кормят постояльцев. Мадлен раздражала все. Резкие запахи, громкие разговоры. Почему-то изменились вкусы. Тянуло на что-то острое и соленое. А еще как-то все время скакало настроение. То накрывало весельем, то беспричинной грустью. В итоге их спонтанный отдых с подругой превратился в какие-то качели из ссоры примирений. «Маду, сделай тест», — совершенно спокойно сказала компаньонка, видя ее состояние. Таким тоном, словно речь шла о том, чтобы подкрасить губы или припудрить носик. Француженки всегда с легкостью относились к тому, что касалось интимных вопросов взаимоотношения с противоположным полом. Сошлись, разбежались, устроили тройничок, попробовали однополую любовь. Когда до нее дошли слова девушки, по телу пробежала волна страха и ужаса. И неверия. Нет, не может быть. С чего бы? У нее ведь никого не было последний месяц, разве что... Глубоко выдохнула, прикусила губу. Молча пошла в аптеку. Уже через полчаса она сидела на кухне и смотрела на разложенные в ряд картриджи от 5 тестов разных фирм. И все они были положительными. Выругалась. Закурила. Вспомнила, что курить нельзя. Опять выругалась и выкинула сигарету в раковину, где она зашипела, как змея, в слабой предсмертной агонии. «Что же делать? Как быть?» В ушах все еще гудели его слова. «Пусть эта ночь станет самой страшной нашей ошибкой, Маду». Подумала и усмехнулась. «Как же ты был прав, Анвар! Как в воду глядел!» «Что тебя смущает? Ну, бывает. Сделай аборт, да и дело с концом!» Совершенно спокойно вещала всевидящая подружка, давая дельные, по ее мнению, советы Мадлен. «Я вот уже 2 сделала. Ну а что? Я пока матерью становиться не собираюсь. Для себя хочу пожить». «А вдруг после я не смогу иметь детей?» Хриплым голосом попыталась запротестовать Мадлен, сама боясь и завершения своей мысли. Ненавидела себя сейчас. «Что, идиотка, доигралась? Теперь сидишь и думаешь о том, что твои выходки завели тебя в задницу, а дороги из нее уже не найти? Про детей задумалась, про будущее свое, про то, сможешь ли родить после, если... Играть так до конца. Хочешь быть сукой, будь ей!» Решительно схватила в руку телефон, позвонила гинекологу и назначила визит на ближайшую дату. Уже на вечер взяла билет на поезд в Париж. Она не спала всю дорогу. Так и сидела, смотря на мелькающие за окном пейзажи или просто на стену перед собой, ловя в отражении глянцевой поверхности купе пробегающие огни железной дороги. Думала о своем будущем. О малыше, который почему-то выбрал ее, чтобы иметь шанс появиться на этот свет. О его малыше. О его частичке. Может быть, быстро согласится на брак с этим долбанным избранником отца, как там его, Даудом, не прокатит. Тот на стажировке в Сингапуре еще как минимум 1/2. Раньше сыграть свадьбу не получится. А через эти злосчастные 6 месяцев все станет более чем понятным. Что же делать? Плюнуть на всех и родить для себя? Сама засмеялась под нос от абсурдности мысли. Для себя? В ее положении? Семья гарантированно от нее отвернется. Такого позора правящий клан на Ближнем Востоке еще не видал. Да и нечестно это будет в отношении Анвара. На задворках сознания возникла дикая мысль. А что, если прямо сейчас ему сказать? Признаться? А потом перед глазами снова возникло его равнодушное лицо. Сожаление, отчужденность, холодность при их расставании. Нет, не скажет. Просто не сможет сказать. Поехала к врачу прямо с вокзала. Та не давала никаких морализаторских наставлений, не пыталась воззвать к чести и совести Мадлен, за что она была ей несказанно благодарна. Этим она так и любила Европу. Кто бы что ни говорил, каждый здесь имел право наслаждаться своими правами. А ее правом, как женщины, было самой решать, что делать со своей жизнью. А еще жизнью этого маленького комочка внутри. Совсем крохотного. Подумала об этом. И стало стыдно. Какая же она все-таки ничтожная. Идиотка, которой придется теперь расплачиваться за глупость. Срок был очень маленьким, всего 1/2 недели. Да, с той самой ночи прошло 1 месяца. Время подумать еще было, как сказал врач. Потеряна шла из клиники по свежему парижскому утру и все никак не могла сформулировать, что чувствует внутри. В сумке запищал телефон. Амаль. Выдохнула, сильно сжала вторую руку в кулак и ответила. «Да, сестренка, привет», — сказала, и на глазах непроизвольно слезы навернулись. Молчит несколько минут, слушает. «Хорошо, через 20 минут буду. Да, я уже в Париже». Амаль. Как только Мадлен показалась на пороге, Амаль сразу поняла, что с сестрой что-то не то. И дело было не только в бледном виде и пересохших губах. В ее потерянных глазах, опустошенных, словно открывающих перспективу на внутренние страдания. «Все хорошо?» — спросила испуганно. «С папой все в порядке?» Та молча кивнула. «Так о чем поговорить хотела, Амуле? Давай, не тяни. Я дико уставшая, спать хочу завалиться. В дороге трясло, словно мы не пассажиры, а мешки с картошкой». Амаль задумалась. «Да так, ерунда. Ты скажи, что с тобой? Ты какая-то странная. На себя не похожа». Пауза. Мадлен проходит на кухню, быстро заваривает себе кофе, небрежно рассыпая крупинки по поверхности столешницы и даже не обращая на это внимания. Все так же, как и он совсем недавно. «А что со мной? Все в порядке», — отвечает невозмутимо, но в голосе слышится надломленность. «Маду, скажи!» — не отстает сестра. Плюхается на стул, смотрит в одну точку несколько секунд. «Я беременна, Амаль», — отвечает бесстрастно, все так же прожигая стену в одной точке. «Да ты шутишь!» — хихикает девушка, не веря. «Хватит уже этих твоих приколов!» Смотрит на Мадлен и вдруг видит, что лицо той непроизвольно начинает кривиться, а сама она теперь сотрясается беззвучными рыданиями. «Я в полной заднице, Амаль! Я просто сука! Мразь конченая!» Закрывает лицо руками, теперь дрожа всем телом от всхлипов. «Что ты такое говоришь, Маду? Ты ни в чем не виновата. Ответственность в таких вопросах всегда на мужчине. Кто это? Я его знаю?» И тут сестра снова поднимает на девушку полный слез и боли взгляд. «Знаешь!» Молчит, смотрит на нее как-то умоляюще и извиняюще. Губы дрожат. «И именно поэтому я сука!» Амаль никак не может понять, в чем дело. А потом... Потом снова пересекается глазами с Мадлен, и страшный шок осознания накрывает ее, парализуя своим холодом и жаром одновременно. «Нет, не может быть!» «Как? Как он мог?» «Когда?» — лишь вылетает у нее не ее голосом. «В тот мой приезд в Сирию, около месяца назад, когда у тебя была сессия, это произошло по ошибке. Мы оба были пьяны и... Амаль, я знаю, мне нет оправдания!» Снова закрывает лицо руками, сотрясаясь рыданиями. «Я знаю, что вы флиртовали, созванивались, что он тебе нравился». «Он знает?» — очередной вопрос глухим голосом. «И почему на душе ничего, кроме пустоты? Ни боли, ни злости, ни обиды. Просто пусто. Точка». Отрицательно машет головой. «Родители?» «Что ты? Какие родители?» — в ужасе поднимает глаза Мадлен. «Никто не знает». «А что ты собираешься делать? Сколько будешь скрывать или...» Она не произносит то, что на языке, но Маду и так все понимает. «Еще с утра думала, что да. Пойду и избавлюсь от него. А теперь... Теперь просто не поднимаются руки. Не могу такое сделать. Не могу его убить, понимаешь?» Сейчас шла по улице. И столько детей, как назло, встретила в колясках, за ручку с родителями. «Они ангелы. Это я, дерьмо! Я не имею права, понимаешь?» Делает вынужденную паузу, снова заливаясь слезами. «Амаль, я... Мне правда очень жаль. Он любит тебя. Он сказал, это была ошибка. Он просто был под кайфом». Девушка горько усмехнулась в ответ. «Каждое твое оправдание в его адрес, словно еще один гвоздь в гроб наших с ним отношений. Любит? Да, хороша любовь. Господи, если бы ты знала полную картину, Маду, подумала про себя Амаль. Если бы родители знали. Что ты будешь делать? спрашивает в очередной раз Амаль. «Не знаю пока». «Скажи ему». «Нет». «Тогда скажи отцу». «Нет». «Чёрта с два, Мадлен! Зачем тогда ты мне сказала, а?» Не выдерживает, взрывается. «Ты поставишь их перед фактом. Он должен». Эти слова даются ей непросто, но она произносит их, хоть это и деморализует ее на все 100%. «Должен жениться на тебе!» «Амаль, я...» «Молчи! Просто молчи!» Амаль встает. Мадлен слышит шебуршание и сборы в ее спальне. Через 15 минут девушка выкатывает чемодан с вещами. «Я поживу в общежитии», — сухо выдает она, не глядя на сестру. «Мы... Я могу тебе звонить? Видеть тебя могу?» — спрашивает Мадлен, снова срываясь на плач. «Я сама тебе позвоню. Когда смогу? Мне нужно побыть одной. Подальше ото всех». Маду молча кивает в ответ. Амаль выходит наружу, хлопает дверью. Берет в руки телефон и пишет лаконичное сообщение матери, сама не понимая, зачем это делает. «Мадлен беременна от Анвара». Слышит звук отправки и видит, что Влада его просмотрела. Вырубает телефон и медленно сползает по стене, беззвучно плача.